Испытание. Период напряженных исканий и горения души в поисках истины, которая открывается душе как Христос, полон душевных бурь и опасностей. Но этот период также полон и обилием незримой благодатной помощи от Господа Иисуса решительному сердцу, ищущему Его. Разнообразие впечатлений и обстоятельств очаровывает душу, создавая в ней бесчисленные привязанности. Только преодолевая их, она начинает жаждать божественной любви, проходя этап за этапом непростую проверку на прочность и стойкость своей веры и не впадая в отчаяние от неудач. Ярким солнечным утром мы подошли к подвесному мосту через Обихингоу. На той стороне реки у меня осенью нежданно-негаданно появился собственный дом. Еще работая в Багизагоне, до приезда москвичей, я попал на Обихингоу ранней осенью, куда я ездил с одним художником из Ташкента, который, как и я, любил горы. Позже он перебрался в Америку, и связь с ним потерялась. С этим спутником мы на маленьком самолете летали в Джиргаталь, чтобы увидеть высочайший пик страны. Пик коммунизма. Когда за окном самолета замелькали высокогорные луга, мой товарищ удивленно завертел головой. «А где же горы?» «А ты не смотри вниз, ты смотри вверх!» — засмеялся я. В иллюминаторе самолета на недосягаемой для него высоте висел белый шлейф снежной пыли, сдуваемый с отточенно красивого пика, возвышавшегося среди белых громад. Он полностью выбил из нас все прежние представления о горах своей запредельной красотой. Покоренные величавостью Памирских гор, мы решили по Обихингоу пройти пешком. Наше путешествие обернулось неожиданным подарком. Семья таджиков, у которых мы заночевали, поведала нам, что на противоположном берегу реки у них есть еще один дом, в котором они не живут. Мой спутник разволновался. — Слушай, ты же любишь уединение. Попроси эту кибитку для себя, а я буду к тебе приезжать. Хозяевам можно в благодарность привезти из Ташкента хороший ковер и дом наш. По длинному подвесному мосту мы перебрались на ту сторону и на чрезвычайно живописной поляне с чистым ручьем, текущим через нее, которая с трех сторон была окружена безлюдными лесными хребтами. Мы увидели небольшой домик, представлявший собой небольшую кибитку, сложенную из камня. Мы прожили в этом домике недели три, покупая продукты у местных жителей. Мне там так понравилось, что я оставил в этом доме спальник и немного горной одежды, чтобы периодически приезжать туда. С хозяевами мы договорились, они обещали дать нам справку на подаренное жилье. Ташкентец потом привез им подарки — хороший ковер и дорогие платки. Уединенная кибитка, как мы полагали, стала нашей. О ней мы с моим знакомым условились не рассказывать никому, чтобы сохранить это место в тайне. В нашей поездке по Обихингоу я с москвичами вновь поднялся туда, но в моем доме уже поселились люди, молодая пара таджиков, которым негде было жить, дальняя родня хозяев дома. Всего год я побыл владельцем уединенного дома, и теперь мое владение закрылось для меня навсегда. Я забрал свой спальник и одежду, и мы снова двинулись в путь. Через несколько километров нас подобрал УАЗик, и мы вышли в поселке Тавиль-Дора с грандиозными блоками скальных конгломератов, стороживших входы в лесные ущелья. Вокруг еще лежал снег, но ходить по нему было легко, так как он крепко смерзался за ночь. Полюбовавшись на окрестности поселка, мы вышли к местному аэропорту. К нам подошел высокий русский мужчина, заинтересовавшийся тем, что мы делаем в такой глуши. Он представился начальником метеостанции Хабурабад, расположенной на одноименном высокогорном перевале, являющемся границей между Памиром и Афганистаном. Вертолет метеослужбы должен был доставить его в горный кишлак, откуда всего 20 минут пешком до станции, и он, как начальник, приглашал нас в гости. И вот мы несемся над заснеженными пиками в вертолете и держимся за поручни. В рюкзаке у начальника я заметил бутылки с вином. От него уже сильно пахло алкоголем, потому что перед самым отлетом он куда-то сбегал. Сгущался зимний вечер, когда мы вышли из вертолета в глухом кишлаке, полностью занесенным снегом. Начальник повел нас в дом рабочего метеостанции, где мы остались ночевать. Так как долгий зимний вечер только начинался, молодой рабочий, оказавшийся большим любителем шахмат и деревенским чемпионом в этой игре, спросил: «Кто умеет играть в шахматы?» Мне хотелось посидеть в покое, а журналист ответил: «Я немного умею». Парень обрадовался, быстро расставил фигуры, и игра началась. «Давненько не брал я в руки шашек», — приговаривал мой спутник, делая очередной ход. «Простите, нужно говорить «шахмат», — поправил его чемпион. «Да-да, конечно, шахмат», — усмехнулся его партнер по игре. Но сколько партий не начинал деревенский любитель, а выиграть не смог ни разу за весь вечер. «Скажите, пожалуйста, кто же вы такой?» — в конце концов спросил ошарашенный парень своего соперника. Тут и выяснилось, что наш скромный журналист имел ни много ни мало первый разряд по шахматам. Ранним утром мы все уже были на ногах. Погода заметно изменилась и сильно потеплела. Вышел заспанный начальник, сопровождаемый постоянным запахом вина. Вчетвером, включая рабочего, мы начали медленный подъем по тяжелому мокрому снегу, стараясь ступать в проложенный след на перевал, где располагалась метеостанция. Старший нашей группы то и дело прикладывался к бутылке и даже стал немного пошатываться. Повалил снег и быстро закрыл старые следы. Все вокруг стало однотонно белым, не было даже теней. Солнце, хотя не показывалось сквозь сплошную облачную пелену, но до того резало глаза, что мы повязали их носовыми платками, защищаясь от снежной слепоты. Между тем снег валил и валил. Подвыпивший начальник сбился с пути и начал недоуменно озираться по сторонам. Затем он предложил нам криками звать на помощь пограничников, потому что дела наши плохи, как объяснил он. Мы изо всех сил орали в снежную пургу, но никто не знал, в какую сторону кричать. Даже таджик растерянно разводил руками. В это время наш ведущий начал грузно оседать и повалился на снег. Лицо его стало синим, он начал задыхаться, и никто из нас не знал, что делать. Мы все растерялись. Журналист оглядел нас и спросил: «У кого-нибудь есть лекарство?» «У меня мумиё есть», — вспомнил я. «Дай ему поскорее мумиё. Оно помогает при сердечной недостаточности». Баночку с мумиё на случай ранений я всегда носил в рюкзаке, убедившись в его силе. Это мумиё я обменял на платок с кистями в высокогорном кишлаке за перевалом Анзоб в северном Таджикистане, но никогда не думал, что оно помогает и при сердечной слабости. Я достал мумиё, а журналист, открыв перочинным ножом стиснутые зубы несчастного, положил ему в рот кусочек мумиё. К нашей полной неожиданности начальник перестал задыхаться, лицо его порозовело, и он поднялся сам, без посторонней помощи. К этому времени небо немного прояснилось, и старший попросил рабочего быстро подняться на открывшийся в облаках перевал и позвать людей на помощь. Парень поспешил вверх, а мы с москвичом, подхватив под руки начальника, медленно пошли вверх за быстро идущим таджиком. Постепенно мужчина разогрелся и пошел сам, явно окрепший и почувствовавший прилив сил. Он поднялся на снежный гребень без всякой помощи и даже отстранил людей, пришедших сопровождать его. Мы вышли на обширный, величественный перевал вслед за ним. Перед нами открылось огромное снежное плато, через которое стремительно перекатывались клубящиеся облака, швыряя в лицо снежные хлопья. В полукилометре от нас виднелось здание метеостанции. Вдали по хребту угадывались очертания другого сооружения. На наши вопросительные взгляды начальник кратко ответил: «Погранзастава». На станции мы уселись пить чай с молодыми таджиками, сотрудниками метеослужбы из местного кишлака. Старший отправился отдыхать, и нас тоже отправили спать, указав теплую комнату. Утро выдалось чудесное. Я не мог оторвать глаз от грандиозной панорамы. Вид открывался, словно из космоса. Передо мной расстилалось безбрежное горное царство Памира с высочайшими пиками Союза. Таджики стали объяснять, где какая вершина, указывая руками в голубое пространство. Пик Москва, пик Корженевской, пик коммунизма. Необъятная синева гор переходила в безграничную синеву неба, такого несказанно чистого, что на глаза невольно наворачивались слезы. Я забыл, что меня окружают люди, полностью отдавшись чувству восторга. От погранзаставы к нам спешили двое военных в шинелях. Подойдя к нам, они потребовали паспорта. Мой паспорт, быстро его просмотрев, они отдали сразу. А вот паспорта москвичей отдавать не хотели, говоря, что нужно их взять на проверку. Здесь журналист показал себя человеком неробкого десятка и строго пригрозил лейтенанту и его помощнику, что в Москве не обрадуются, если они будут шутить с ними шутки. Мы гости метеостанции, и нас пригласили именно сюда, и никто не собирается переть на вашу заставу, — отрезал москвич. Те еще попытались возражать, утверждая, что они имеют право задержать всех нас для проверки, потому что рядом Афганистан. «Вы здесь не очень-то нос задираете, и на вас управу найдем», — заявили военные. Но журналист держался строго и неприступно, угрожая неприятными для погранзаставы действиями из Москвы. В конце концов начальник метеостанции предложил спорящим выпить мировую, и дело было улажено. На следующее утро мы спустились в Кишлак и улетели в Душанбе вертолетом. Дома нас ожидало тяжелое известие. Институт отказал москвичам в работе, ссылаясь на какие-то свои правила и порядки. Эта новость тяжело ударила по моим друзьям. Руководство института, несмотря на наши общие просьбы и уговоры принять нас хотя бы на самую захудалую станцию, оказалось непреклонным. Журналист с женой, узнав, что их контейнер с вещами дожидается разгрузки на железнодорожной станции, переоформили свой груз и отправили его обратно в Москву. Они стойко преодолевали уныние и, как верующие люди, верили, что все в жизни к лучшему. Мы дружески попрощались, благодаря Богу за прекрасное путешествие, которое Он нам подарил. На прощание они еще раз настойчиво уговаривали меня начать исповедоваться и причащаться, что я и пообещал им непременно сделать. Через несколько лет я побывал у них в гостях. Мои друзья собирались выехать во Францию. А для меня снова встал мучительный вопрос. Как быть? В городе мне жить невозможно, а горы пока для меня закрылись. Пребывая в недоумении, однажды я встретил в троллейбусе сотрудника Института сейсмологии, знавшего о затянувшейся истории с устройством на работу. Он критически оценил наше неудачное совместное предприятие. «Ты что, в своем уме? Да кто же их возьмет на станцию? Они же диссиденты!» Тогда это слово было в ходу. «Не знаю, кто они такие, но знаю, что люди они очень хорошие», — ответил я. На что собеседник посоветовал мне. «Вот если бы ты сам пришел завтра в наш сектор, то это было бы очень кстати. Из Сари-Хасора приехал таджик, ищет себе помощника на Пештову». Я потерял дар речи. «Да это же моя любимая станция, о которой я только могу мечтать», — вырвалось у меня. Еще когда я жил в Багизагоне, этот парень показывал мне на Пештовинское ущелье. Мне там очень понравилось. «Тогда приходи завтра», — ответил собеседник и вышел на остановке. Понимая, что Багизагон не стал местом спасения для моей души, я устремился всеми помыслами в Пештову, избрав для себя это прекрасное место условием своего непременного спасения. В таких уединенных и удаленных от всех людей горах не спастись просто невозможно, — думал я, и мечты и надежды снова волновали мое сердце. Наутро мы встретились с таджиком. Им оказался тот самый геолог Авлиекул, с которым мы сошлись во время совместной поездки на водопад в верховьях Кызылсу. Его жена не смогла жить в горах вдали от семьи, поэтому он приехал искать себе помощника и нашел меня. Я рассказал, что у меня есть проблема. Родители просят, чтобы я чаще навещал их, и мы договорились сменять друг друга, как потребуют обстоятельства. В этот раз со мной в городе произошел странный случай, который меня сильно напугал. Я ехал в троллейбусе, народу было много, и я стоял, держась рукой за поручень. Чтобы не отвлекаться, я закрыл глаза и настроился на молитву. Хотя глаза были закрыты, я продолжал ясно видеть мелькающие здания, дорогу, прохожих, идущих по тротуару, и всех, кто стоял рядом в троллейбусе. Я в испуге открыл глаза. Вид обычных людей и городской улицы успокоил меня, но когда я снова закрыл веки, то ничего не изменилось. Все продолжало оставаться четко видимым и ясным, как с открытыми глазами. Это состояние было настолько необычным, что мне стало не по себе. «Господи, Боже мой!» — взмолился я. «Забери у меня это навсегда, потому что я не знаю, что мне с этим делать». Видение исчезло и больше не повторялось, хотя оставило в душе некоторый страх перед неизвестностью того, что совершается глубоко внутри меня. Во мне началась сильная борьба с нежеланием делить Христа с кем-то еще или иметь посредников между душой и Христом в виде священников, к которым у меня оставалось недоверие. В то же самое время сердце остро ощутило потребность в исповеди и духовном совете, а больше всего — в причащении. Но все это опять пришлось отложить, так как нужно было улетать в горы. Я снова вижу себя с инженерами и Авлиекулом, сидящими в вертолете, загруженном до предела бочками, ящиками, инструментами, мешками с цементом и баулами с разными вещами. Мы стремительно летим навстречу горам, освещенным ярким утренним светом. По пути мы приземлились на высоком холме с крутым склоном над поселком Бойджуан, где разгрузили часть вещей. Но все равно вертолет был еще сильно перегружен, и мы взлетели неожиданным способом. Пилот обернулся к нам и приказал всем крепко держаться. Вертолет, раскрутив винты, приподнялся над холмом и резко рухнул вниз, в голубую бездну долины Кызылсу. Но винты, получив мощный подпор воздуха, обрели подъемную силу, и мы полетели в Пештову, которая снова стала моим вторым домом на долгие годы. Новая жизнь в Пештове, несомненно, была лучше прежней, когда я жил в Багизагоне. Во-первых, вокруг совершенное безлюдие. Ближайший кишлак, где жила семья и родители Авлиекула, находился на расстоянии 30 километров. Во все стороны уходили необозримые, дышащие чистым воздухом и кристальной синевой горные просторы, среди которых струились прозрачные реки, широкие и привольные. Вдаль уходили ущелья, похожие на сказочные скальные города со своими лесными улицами и переулками. Станцию окружали ореховые леса, тутовые сады со сладкими ягодами размером чуть ли не с большой палец руки, одичавшие черешни, виноград, барбарис, боярышник и облепиховые заросли, густо разросшиеся в пойме реки. Во-вторых, летом у нас всегда на Дастархане стояло кислое молоко, которое заквашивала жена моего друга, скромная и тихая женщина. В кладовой всегда было свежее молоко от коровы, пасшейся на лугу. По двору бродили куры, постоянно несшие яйца и оставлявшие их, где попало. Моей обязанностью стало по утрам разыскивать их подарки, которые я находил даже в старых ботинках и галошах. Но главное, у нас была своя лошадь белого цвета, мирная и спокойная, а также свой ослик с норовистым характером. «Лошадь — ракета и шаг — метеор», — — шутил Авлиекул, наблюдая, как я управляюсь с нашими помощниками. — Выбирай сам, кого хочешь. На лошади и ослике мне доверяли ездить даже в Кишлак, а путь туда был не близким. Для меня выделили в большом, недавно построенном блочном доме хорошую комнату с окном на восток. Прямо за ним качались ветви старого тутовника. Дальше на холме, переходившем в красивый розового цвета горный кряж, сложенный из мергелей, был тутовый сад. Сам Авлиекул с женой и малышом, который всегда тянулся ко мне на руки, расположился в другой комнате рядом с кухней. Третья комната служила мехмонханой для гостей. Аппаратура находилась в четвертой затемненной комнате. Летом геолог жил с семьей на станции, а после сбора орехов и вплоть до схода снега, оставив мне запас картофеля и круп, перебирался вниз, в Кишлак, к своим родителям, где жили его меньшие братья и сестры, веселой и дружной семьей. Самым авторитетным среди них был, конечно, отец моего друга Джамшет, благообразный старик с седоватой бородой и добрыми умными глазами. С ним почему-то я подружился больше всего, так же крепко, как Авлиекул сошелся с моим отцом в Душанбе. Федор Хон, когда Бог задумал создать землю, — уважительно говорил мне Джамшет, — один небольшой кусочек он решил оставить для себя. Но когда творил землю, этот кусочек выпал у Бога из рук и стал Таджикистаном. Вот какие у нас места, сам видишь, живи и любуйся. Здесь, в Пештове, у меня установилась регулярная молитвенная практика, распорядок которой почти никогда не нарушался в течение многих лет. В этих безлюдных горах я любил свободно бродить с четками и, находя красивое место, совершал там долгие молитвы. Вскоре по всем окрестностям у меня появились излюбленные уголки, где я забывал в молитве обо всем на свете. Вместе с моим другом мы сажали картофель, помидоры, огурцы, лук, чеснок, морковь, горох, весь набор деревенского огорода. Еще сажали кукурузу ради сладких початков. Во время наших огородных работ Авлиекул ставил на окно дома радиоприемник и включал его на полную громкость. Резкие пронзительные звуки дутара, двухструнного инструмента, вроде балалайки, изводили слух монотонной мелодией. Мой друг любил громкую национальную музыку. — Тебе радио не мешает? — вежливо спрашивал он. — Классику западную мы не понимаем, а вот это, — он указывал на трясущийся радиоприемник, — прямо берет за душу. В середине лета мы все вместе не спеша собирали вянущие ягоды тутовника, в основном белого. Сладкие и мягкие ягоды в мешках спрессовывались в плотную массу, похожую на сладкий хлеб. Из родника у скал геолог провел по шлангу воду, чистую и вкусную. За лето мы собирали 5-6 мешков тутовника. Один мешок ягод Авлиекул всегда оставлял мне на зиму. Осенью начинался сбор орехов, крупных, с тонкой скорлупой, и совместными усилиями нам удавалось наполнить орехами 10-12 мешков. Из этого запаса 2-3 мешка орехов я отвозил родителям, а одним мешком орехов питался всю зиму. Белая наша лошадка дарила мне много радости, когда приходилось отвозить в Кишлак на почту станционные сейсмограммы, а это почти 60 километров туда и обратно. Сидя на кобыле, мирной труссой, бежавшей по легкой, словно пух дороги, мимо облепиховых и тамарисковых чащ, я любил распевать молитву во весь голос, а когда замечал поляну в нарциссах и пионах, сходил с лошади и, усевшись среди цветов, молился, а лошадь мирно паслась рядом. Она же спасла меня от верной гибели в паводок на вздувшейся от весенних ливней реке. В мае в горах прошли сильные грозы, и когда погода прояснилась, я выехал в Кишлак, чтобы отправить почту, потому что из-за дождей вышли все сроки. У реки мы остановились, брод исчез. Сильное течение, изменившее свой цвет с голубого на желтый, клокотало у берегов. Попав в безвыходную ситуацию, я решил довериться моей помощнице. Кобыла долго нюхала воду, выбирая переправу, потом осторожно зашла в стремительно несущийся поток. Ей удалось пройти больше половины разлившейся реки, но все же сильный напор течения, вздувшегося большим буруном справа, сбил ее с ног, и нас стремглав понесло по реке. Над бурлящей водяной поверхностью остались только наши головы, ее и моя. Так молиться, как тогда, в паводок, всем сердцем, я молился Богу впервые. Ухватившись за шею лошади, я отдался на волю течения. Чуть пониже оно с грохотом разбивалось о большие валуны. Моя лошадка упрямо боролась за наши жизни, и, наконец, она все же смогла встать на ноги, а затем, дрожа всем телом, выбралась на берег. Спасибо тебе, моя спасительница. Удивительно, что почта в рюкзаке за спиной не успела намокнуть. Но в душе осталась память об иной молитве, сильной, целеустремленной и горячей, а также желание когда-нибудь обрести ее навсегда. Пойду ли я в горы без тебя, Боже мой? Скучна мне любая гора земная. Отправлюсь ли в странствие по лицу земли? Любая страна томит душу мою скукой своей. Когда нет во мне любви твоей, я словно камень, падающий с крутизны, словно вода, оставившая облака и низвергающаяся с небес. Без тебя, Боже, я раб любого обстоятельства, а с тобой — владыка времени и хранитель жизни, питающийся блаженной пищей небесного покаяния.